Раздел второй. Необходимость быть все время занятым. Если бы мы, став зародышами, не стали превращать себя в человека, то есть не использовали возможности, предоставленные нам маткой, она безжалостно выкинула бы нас из себя, то есть произошло бы то, что в медицине называется самопроизвольный аборт, но мы работали по созданию самих себя, благо условия для этого были великолепные, настоящий рай, и когда через 9 месяцев нас оттуда выкинули, несмотря на все наше сопротивление, мы ознаменовали свое появление на свет криком возмущения. Покричали, покричали, а потом начали дышать, в общем, жить уже самостоятельнее, чем там в раю, хотя все еще нуждались в соответствующих условиях и поддержке. При правильном воспитании поддержка со стороны родителей должна была становиться все меньшей и меньшей, до тех пор, пока в своем дальнейшем развитии мы не стали бы нуждаться скорее не в помощи, а в сотрудничестве. Сотрудничество стало бы правилом, а помощь — исключением. Идеальным стало бы такое воспитание, когда физическая и духовная зрелость воспитанника совпала бы с его экономической независимостью. Может быть, такие условия привели бы к исчезновению большей части неврозов и психосоматических заболеваний, а у здоровых людей стало бы меньше проявлений невротизма. И как подумаешь обо всем этом, так, может быть, и решишь, что Фрейд до сих пор во многом был прав, когда утверждал, что многие беды человека и общества происходят только потому, что не решена сексуальная проблема. В своих рассуждениях я исхожу из того, что сексом в его 4-й стадии должны заниматься только зрелые во всех отношениях люди, то есть физически здоровые, духовно развитые и экономически независимые. Но если уж удержать от завершенного секса недоразвитых людей, то есть недочеловеков, не удается, то следует хотя бы удержать их от рождения детей, ибо появление такого потомства грозит человеческому роду вырождением, что, кстати, и происходит. Приведу только один известный всем факт. В семьях алкоголиков довольно часто рождаются дети с врожденным слабоумием. Поэтому на своих занятиях я часто повторяю пока еще незрелым людям, особенно молоденьким девушкам: занимайтесь сексом сколько угодно и с кем угодно, но только ради Бога не заводите детей от несостоявшихся мужчин, ведь именно от мужчин зависит сохранность нашего генофонда.